Ведущее положение в гитлеровской военной машине Кейтель занял с первых лет ее организации. Адвокат Кейтеля признает, что декрет от 4 февраля 1938 года преподнес Кейтелю чудесное должностное наименование начальника Верховного командования вооруженных сил. И несколько далее. Фактическое назначение работы Кейтеля было громадным. Это была чудовищная, неблагодарная работа, мизерным вознаграждением за которую было блестящее положение в непосредственной близости от главы государства. В свете всех последующих событий надо считать, что начальным этапом будущих агрессивных войн было все то, что связывалось с секретными вооружениями Германии после Версальского мира. Трудно преуменьшить значение всего проделанного тогда еще полковником Кейтелем в комитете экспертов, который последовательно и настойчиво изыскивал и находил пути для обхода или прямого нарушения договора. В частности, именно полковник Кейтель, а не кто иной, давал указание о том, что в Женеве можно говорить все, что угодно, лишь бы не оставлять письменных следов. Это циничное заявление полностью соответствует той роли, которую Кейтель играл в последующей подготовке и проведении агрессивных войн. Во время переговоров Гитлера с Шушнигом живым напоминанием о готовности Германии применить оружие была фигура Кейтеля. Кейтель давал директивы двинуть войска в Чехию, когда президент Гаха был вероломно вызван в Берлин для продолжения переговоров. Это ОКВ, а не какая-либо иная организация, было готово через отдел Абвер спровоцировать пограничный инцидент с Чехословакией, чтобы оправдать вторжение германских полчищ, готовых ринуться в Чехию. Своим совершенно секретным меморандумом Кейтель требовал от Гесса и Гиммлера заранее сообщать ОКВ о всех мерах, проводимых партийными организациями или полицией, которые предусмотрены планом Грюн. Фактически сплошной ложью были декларации об отсутствии каких-либо дальнейших претензий Германии в Европе после захвата Чехословакии. Это было звеном в цепи агрессивных войн. Я хочу подчеркнуть ведущую роль ОКВ в подготовке и осуществлении агрессии. Директива относительно ведения войны и вторжения в Польшу известна вам как директива Гитлера и Кейтеля от 10 мая 1939 года. Она была направлена командованию ВВС, военно-морского флота и сухопутных сил. Как можно говорить после этого о том, что ОКВ не было руководящей головкой всех видов вооруженных сил фашистского рейха? Если еще раз взглянуть на документы, относящиеся к германской агрессии против Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Югославии и Греции, мы не раз встречаемся с именем Кейтеля. Он выступает то в качестве участника ответственных заседаний, то как автор секретных приказов, адресованных Редеру, Герингу и Генеральному штабу сухопутных войск. Собственноручные инициалы Кейтеля и Йодля мы находим и на секретной директиве, подписанной Гитлером, о проведении операции «Марита». Много говорилось здесь о плане Барбаросса и его авторах. Сейчас нам важно подчеркнуть, что документ этот рожден в недрах ОКВ по непосредственной инициативе этой организации, что запланированные методы нападения на СССР являлись его, Кейтеля, работой. Каждому ясна роль визы военного специалиста на документе. Некоторые подсудимые пытались лживо объяснить нападение на СССР как превентивную войну. Заявления эти в такой мере несостоятельны и противоречат установленным в суде неопровержимым доказательствам, немецким же документам, что я не вижу необходимости отнимать время у трибунала. Защитник Кейтеля заявил, что защита этого подсудимого строится под тем углом зрения, что Кейтель борется не за свою голову, за свое лицо».